Империя трех миров. Земная орбита. 1 сентября 2022 года. Рывок. Даже Катя охнула, про собаку и говорить нечего. Взлет суборбитала на высоту 100 км удовольствие ниже среднего. Требует подготовки и выносливости. И выдержки. И вообще, не зря я говорил Диане комплимент, что она хорошо выглядит после полета на суборбитале. Компенсационные ложементы позволяли распределять перегрузки. Хуже всех было собачке Басе. Собачке человеческий ложемент не подходил сугубо анатомически, поэтому были специальные компенсационные перевозки для собак и прочих животных. Но с животными билеты нужно было заказывать ранее и согласовывать параметры и габариты собачки. Благо царица, дочь императора Кесаря, могла себе позволить и не такое. Тем более на яхте «Марго». Императрица старалась с ней дружить и не конфликтовать лишний раз. А когда нужно было чаду дать по заднице, случалось такое, то для этого был августейший папа. Так что с собачкой Басей вопрос решили. Впрочем, и девочка, которой физически всего 6,5 лет, требовала учета ее параметров, габаритов и прочей переносимости смен силы гравитации и векторов движения. Часть нагрузки компенсировал скафандр, основную часть – ложемент. Видимо, дочь пошла в меня, поскольку никакого дискомфорта Екатерина Михайловна не испытывала, лишь шептала своему Басе что-то успокаивающее. Хотя, конечно, я не прав. Диана тоже великолепно переносила все эти перегрузки, гравитации, вектора, тяги. Марго тоже, но у нее скорее многолетние тренировки в Звездном и в Центре подготовки космонавтов. Мой тесть не мог экспериментировать с собственной дочерью, а вот Диана жила этим и с этим. Кровь и гены улучшенные. Так что у Кати оба родителя могли легко жить в невесомости или переносить перегрузки без особых проблем. Удивительно ли, что наша дочь унаследовала родителям? Конечно, я не потащил свою старшую дочь в космос вдруг. Она прошла подготовку. Она не раз летала на самолетах, имитирующих падение невесомости. Она крутилась в центрифуге в Центре подготовки космонавтов в Звездном. Она прошла медкомиссию. Даже Бася прошел, иначе бы его никто в космос не пустил. Не хватало только, чтобы подох собакен во всех смыслах этого слова. Возись потом и дочь успокаивай. Зачем дочь потащил? Ну точно не в куклу на Луне поиграть и посмеяться с растерянного питомца, который не знает, как себя вести в космосе или в селении. Посмеяться с него мы могли и в падающем самолете, глядя, как он барахтается в короткий период невесомости на борту. Затем потащил, что она царица Марса. Затем, что царь Вселенной и всея Луны ждет свою внучку. Затем, что космос формирует новое мировосприятие, а у нее как раз подошел возраст. Так говорит мой тесть и его институт. Да и она сама очень хотела. Вообще, космос и Луна — это совершенно иной мир. А люди, которые летают, живут и возвращаются из космоса, отличаются от среднестатистического землянина. Космос — это не пассажирский магистральный самолет, где стюардессы предлагают блины и напитки. Тут все иначе. Суборбитал достиг высшей точки своего прыжка и нас тряхнуло. Челнок отстыковывался от носителя. Включились двигатели Заря-17. Суборбитал остался позади, начав обратно падать в гравитационный колодец Земли глубиной в 100 километров. Мы же двинулись дальше. Мы выходили на орбиту. Что ж, вот я и опять дома. Так уж совпало, что одно из величайших изобретений человечества — двигатель Косяковского почти совпало с результатами эксперимента Императорского института крови в части создания Homo Novo или Homo Cosmo. Меня им было не сильно жаль. Подумаешь, шестой сын светлейшего князя Лунного. Тож тогда знал и думал, что я стану императором. Тесть мой нынешний точно не думал, запуская этот проект. Как говорят в Одессе, хлебайте ситечком последствия. В космосе и на Луне мне было лучше и комфортнее, чем на Земле. Даже ураганы солнечной радиации во время космических бурь наносили мне приемлемый урон. Да и восстанавливался я после космических приключений быстрее. Но за все надо платить, так что на материнской планете я чувствовал лишнюю гравитацию и свой лишний вес. Я покосился в иллюминатор. Да, мы уже в космосе. Земля — пестрый шар. Черное звездное небо, которого почти не видно, поскольку слепит солнце. Но вот уже близок терминатор, линия смены дня и ночи. Там, в ночи планеты, нас встречает Константинополь. Дуга строящегося орбитального города Икар. Мы только в самом начале пути. Когда-нибудь, вероятно, не при моей жизни, кольцо Икара охватит всю планету. Жилые комплексы, заводы и фабрики, парки и прочие зоны отдыха, верфи, транспортные терминалы, склады, логистика, наука, развитие, астрономия, физика, химия. Пока все это на бумаге и на экранах. Пока ИКАР просто большая орбитальная станция на 1500 человек. Даже искусственной гравитации нет. Научная, военная, логистическая, техническая база Терры на орбите. Как и младший лунный собрат Шаргей. Грузы и пассажиры поднимаются на орбиту, перемещаются на межпланетные лайнеры или транспорты, которые преодолевают расстояние между Землей и Луной. Дальше обратная процедура – переход пассажиров и перегрузка грузов на челноки для доставки на поверхность требуемого мира. Даже Константинополь не может сесть на поверхность Земли или Луны. Императорская яхта огромна, красива, изящна, с диким запасом прочности и защиты экипажа пассажиров от всяких солнечных и космических бурь. Стоило, конечно, не дай бог, как тяжелый крейсер, но яхта окупала себя. Хотя украли на строительстве столько, что... Но это не прогулочное судно. Огневая мощь императорской яхты равнялась корвету, а броня была крейсерской. Так что, вдруг что военное случится, усиленный Константинополь займет свое законное место фрегата космофлота Ее Всевеличия. Не последнего, прям скажем, фрегата. Правда, лишнюю роскошь придется снимать. А пока просто прогулки и пассажирские рейсы. Яхта должна отбивать деньги на свое содержание. Хватит того, что этот скромный корабль построили не за счет бюджетов империи, а на средства династии Романовых. Показался Константинополь. Говорит капитан, мы вышли на траекторию стыковки с Константинополем. Расчетное подлетное время 5 минут. В целях безопасности просим вас вновь загерметизировать свои шлемы. В иллюминаторах слева по борту вы можете наблюдать спасательный клипер Авиценна. На ваших экранах крупный план корабля. Раздались шипения герметизации. Покосился на Катю. Вроде все сделала правильно. Я бросил взгляд в окно. Действительно, разглядеть с такого расстояния что-то сложно. Включил очки. Экранная проекция пространственных очков показывала куда лучше, масштабнее и объемнее. Слева и справа бежали всякие технические характеристики объекта, расстояние, даже космическую погоду в районе объекта, уровень радиации, плотность потока солнечного ветра, возмущение магнитного поля и прочее. Можно было вызвать на экран историю постройки и все прочее. Пространственные очки с интеллектом стали давно уже неотъемлемой частью космической жизни. Стильно, красиво, элегантно, модно и очень и очень технологично. Пусть не так технологично, как браслет у меня на руке, но это же массовое производство десятками тысяч устройств, а не штучный товар, которого в трех мирах несколько экземпляров. Ну, те, которые действуют. Полный функционал у меня, у Маргариты, у Бориса Федоровича и ограниченный у моего тестя Бориса Домиславовича. В хранилище есть еще, но все равно прибор штучный и практически уникальный, подавляющий любую электронику и любые виды сигналов, включая визуальные, в радиусе 2 метра. Поэтому на борту космического корабля я им пользоваться не мог. Тут все отключится, включая системы жизнеобеспечения. Для этого нужны специальные переговорные места, где нет электроники. Ну и сам скафандр — это технологии и электроника, поэтому, увы. Стыковка. Нам пора. Большая часть наших сопровождающих уже на борту яхты. Вы же не думаете, что император Кесарь Терры и всего космоса летит на Селену только в сопровождении дочери, камер Фрейлины и собачки? Мы с Катей плывем по воздуху к переходному узлу. Первыми, как положено, плывут капитан Константинополя и капитан Челнока. За нами Аяна и прочие лица. Но даже собачка Баси впереди них. Субординация. Доклады. Размещение в новых роскошных ложементах. Шлемы сняты и размещены в специальных креплениях. На шеях у нас дыхательные горжеты, которые заменят шлем вдруг что. Секунд на 30. На зрачках у нас защитные линзы, которые защитят от вакуума примерно на минуту. До момента, когда успеешь надеть на голову шлем. Чай, кофе, напитки. Доступны опции алкоголя, но я не стал злоупотреблять. Катя, подумав, заказала сок манго. Собачка не заказала ничего, поэтому осталась без сладенького. Бася на Луне блевать будет 3 дня. Нечего баловать лишний раз. Луна. Луна — целый мир, даже официально, со своим царем, пусть и вассальным императрицей Терры и всего космоса Маргарите I. Понятно, что Романовой, но ведь династия — это не фамилия, и даже не отчество. По всем правилам Марго — Маргарита Гольштейн-Готтерп Романова из Эльденбургской династии. Впрочем, и я оттуда же, начиная с 1878 года своего рождения. Мы с Марго очень дальние родственники, я ее прапрапрапрадед и одновременно троюродный дядя. Таковы гримасы бытия или бития. Высшая аристократия всегда кому-то из высшей аристократии всего мира приходится родственниками. Закрытый мир элит, чужих пускать как-то не принято. Сколько в Марго кровей? Много. Русская, немецкая, итальянская, чешская, черногорская, сербская, арабская, славянская. Романовы, Рюриковичи, Савойи, Негоши, Гольштейн, Готтерпы, Бурбоны, Хашимиты, Веттины, Аскании, прочих целый список. Столетия, тысячелетия, чужих нет, но Марго русская, без сомнений и вариантов. Папа, я тебя люблю. Целую дочь в макушку. И я тебя люблю, моя радость. Вот сколько кровей в Кате? Сразу не скажешь. Конечно, у меня есть геральдический документ с подробным подноготным перечислением, но одних вариаций ухтомских-косяковских столько, что... Да и не пишут в таких геральдических документах всего. Что-то умышленно придумывают и добавляют, а что-то еще более умышленно оставляют в неофициальной родословной. Зачем смущать народ лишний раз? Хватит разговоров о рептилоидах. Как сказал великому принцу Массимо, нет-нет, официально нашему роду всего 800 лет, все, что было до того, не сохранилось, папирусы и пергаменты не сохраняются столь долго. Может, и не буквально так сказал, но близко к тексту. Суть та же. В Екатерине есть все. И благородство Древнего Рима, и дикость варваров Европы, и мудрость Древней Азии, и первобытная ярость кочевников, и хитрость купцов океана, и доблестная свобода селенитов. Все в ней. Мои с Марго дети унаследуют тоже уникальные гены. Там одним Савойским больше тысячи лет. Не одной тысячи лет. Чуть ли не со времен древних Египта и Вавилона. Отбор. Естественный и не очень. Или возьмем нынешнюю Йемец-Арватскую. Романову, конечно, ну вы поняли. Род довольно молод, всего-то 100 лет. Но порода есть порода. Почти как у собачек, которые гав-гав. В чем разница между Кесарем и Августой? Нет, не в объемах власти, хотя это тоже. Августа в принципе не подсудна, и пока не убьют, может творить что угодно, и ничего ей за это не будет. Та же Катя Августа Марса и может повелеть кого-нибудь расстрелять. Я утрирую, конечно. От имени Екатерины Марсианской повелевать будет мать-царица Марса Диана Александровна Ухтомская-Косяковская. На то она и мама этой девочки, регент царства Марсианского. Но, повторюсь, в принципе Августа может практически все. А кесарь в моем лице – это просто должностное лицо с малой императорской короной на голове. Но я подсуден, пусть и судьей моим является моя собственная жена. Важен сам факт. Кесарь, хоть и считается императором, но это просто должность и почетный титул, и почетное титулование. Я тут не помазанник божий. Впрочем, я им был несколько минут, когда по повелению августейшей жены учреждал царство на Марсе. Учредил и быстренько отрекся в пользу дочери, подписав перед этим кучу указов, повелений, законов и прочих бумаг, что упорядочили и легализовали марсианские дела и устои. Сложная у нас тут система. Космическое средневековье, что и говорить. Меня всегда слышат двое. Маргарита Борисовна, жена моя любимая, императрица Августа всего на свете, и Боря Федорович, тихий и неприметный для публики глава дома Романовых. Господин Деньги и господин Океан. А я, соответственно, всегда слышу их. Мы трое слышим охранку, а охранка слышит всех остальных. Архивы покойной моей тещи Марии II показали, что от сканеров речи не спасает ничего. Ни громкая музыка, ни спрятанная за поцелуем губы, ни... Короче, ничего не спасает. Даже самый невнятный шепот сканеры спокойно распознают и дешифруют при помощи вычислителей. Мир, в котором за аристократией и прочими значимыми людьми императорскими службами осуществляется непрерывный контроль и мониторинг. Ты даже в туалете не сам. Над остальными тоже контроль, но выборочно, когда автомат вычислителя выводит на монитор дежурной смены ключевые стоп-слова. Недовольство властью, заговоры, революции и прочее. В мире нет тайны приватной личной жизни. Как реагирует аристократия? С вызовом, в том числе и по мелочам. Вы заглядываете к нам в постель, так мы вам так все покажем, что мало не покажется, извините за тавтологию. Охранка рождала ненависть к империи. Все хотели свергнуть охранку, а если империя не дает, то и всю империю. Попаданец в мое прежнее тело с 1917 по 1967 год наворотил столько всего, что мы до сих пор не можем расхлебать. В динамиках прозвучал голос командира корабля. Выход на орбиту завершен. Выходим на траекторию стыковки с Константинополем. Бразильская империя. Сан-Пауло. А провинция де Сао-Пауло. 1 сентября 2022 года. Последние дни имперскими вооруженными силами достигнуты знаковые победы над вооруженными силами Венесуэлы, Миранды и ее союзников. На центральном участке нашим войскам удалось полностью выбить мирандийцев с горы Рораймы. Захвачены пленные, в том числе инопланетные добровольцы. Этот успех открывает возможность контролировать основную трассу, идущую до удерживаемой основными венесуэльскими силами Санта-Елены де Уайрон. Падение этого города может быть ключом к завершению затянувшейся войны и отказу Соединенных Штатов Венесуэлы от посягательств на наши интересы. По сообщению пресс-службы императорского генерального штаба, успешно развертываются наши операции на западном фланге. Мы верим, что эти успехи могут приблизить окончание войны и приблизит полное освобождение нашего континента от европейской гегемонии. Империя трех миров. Космос. Императорская космическая яхта «Константинополь». 1 сентября 2022 года. Мы уже на борту яхты. Дорого-богато. Знала моя покойная теща толк в роскоши, хотя сама никогда этим не страдала. Все тут на показ. Красиво, изящно, баснословно, немыслимо. Порой казалось, что весь корабль состоит из титана и бриллиантов. И двигатель Шамли, понятно, на гелий-3. Огневые средства поражения не портят интерьер. А там, где они видны, они явно для подтверждения визуального успокоения пассажиров, что они под надежной защитой и в полной безопасности. А тогда мы на борту прогулочной яхты моей обожаемой царственной супруги. Яхты, которая могла бы сгонять на Марс и не сильно запариться. Мне же на межзвездный астероид Арфней приходилось летать куда в худших условиях. И мы с моими коллегами немало времени провели в противорадиационном убежище корабля, прячась от солнечных и галактических штормов. Здесь бы этого не потребовалось. Хотя, конечно, в планировке яхты был предусмотренный модуль радиационной защиты. Но тут я уж не знаю, что должно случиться, чтобы он понадобился. Тем более на кратком маршруте Земля-Луна. Величество. Да, пап, ты как? Бася скулит. Ты сам говорил, что собаки не для космоса. Киваю. Ты же захотел его выгулить на Луне, не так ли? Кивок в ответ. Так. Бася просто потерялся. Он не понимает, где верх, а где низ. Полюсов и магнитного поля тут нет, а животные недостаточно разумны, чтобы соотнести изменившуюся обстановку с внутренним инстинктом. Вздох. Я знаю, но я не хотел его оставлять. Мишка и Ярко его бы замучили совсем, они мелкие и глупые. Терпи тогда, он твой подданный. И да, ты помнишь, что ты на Луну с официальным визитом, как царица Марса? Помню. Парады, церемонии, опера, балет. Крылуны. Хочу в Крылуны. Улыбаюсь. Желание величества закон. Кате скоро 7. Внутренне развита она примерно лет на 9-10. Генетика. Очень у нас с Дианой интересные гены. Так уж получилось. В отличие от Баси, невесомость ей нравилась. Чувствовала она себя в космосе прекрасно, и Баси был единственной ее заботой. Ну и слава богу. Радость моя, посмотри что-нибудь на своем планшете. Покажи Басе собачек. Мне поработать надо. Хмурая. Басе не нравится смотреть собачек у меня на руках. Он ревнует и гавкает. Я лучше вызову Юлю. Она нравится Басе. Вызывай. Юля как раз хотела с Басей поиграть. Перед Катей возник образ виртуальной девочки Юли. Результат многолетнего проекта «Моя Маргоша», над которым она работала лично. Милая, веселая, виртуальная, объемная, голографическая девочка Юли со своим собственным алгоритмом пространственно-логического мышления. Очень дорогая технология. Загрузить в миросеть пока никак не с руки. Работы над проектом идут, но... Нужно много дорогостоящего специфического оборудования. И скин, заточенный под задачи, специальные знания операторов. Но что такое дорого для царицы Марса Екатерины Михайловны? Тем более, что за все платит папа. Катя привыкла так жить. Ее не интересуют особо наряды или бриллианты. Тут она пошла в маму Диану, да и мама Марго не страдала тягой к украшательствам и прочим брюликам со шмотками. Катя не знает отказа почти ни в чем, но потребности у нее довольно специфические. Весьма спартанские, я бы так сказал. Гармония, изящество, ум и сила. И коварство, куда уж без него в благородном высшем обществе. Бедный бразильский принц, предназначенный Екатерине в мужья. Наивный мальчик. Даже в чем-то жалко его. Впрочем, институт пока не дал добро на будущий брак. Изучают геном претендента. Как всегда, все мрачно-серьезно. Младший брат наследной императорской принцессы Изабель имел свои недостатки. Так что институт думает. Впрочем, теоретическое добро на мой брак с Изабель институт в свое время все-таки дал. И даже дал добро на мой развод с Дианой, на отказ от согласованного ранее брака Вовки, пардон, Владимира I, с Эбигейл Шотландской. Непростое решение, прям скажем, которое нам аукнется. Возможно, даже большой войной, не говоря уж об отношениях с кланами. Но институт на мой брак с Марго все-таки добро дал. Пока молодежь была занята, я переключился на текущие дела. Служебный планшет. Доклады. Доклад об оперативной ситуации в зоне Миранды. Наших бьют бразильцы, наши мирандийцы бьют бразильцев. Анархисты переправляют отряды в помощь освободительной борьбы свободолюбивого народа Миранды против бразильских националистических захватчиков. Коммунистическая Мексика морем шлет транспорты с войсками в помощь социалистическим партизанам свободолюбивых народов Гвианского плоскогорья. Меня сие интересовало мало. Обычная возня с лозунгами, которые прикрывают меркантильные интересы, даже если эти интересы высокоидеологические. Смущало другое. Смущали погибшие в рядах космодесантов в Бразилии, как это подавали в миросети. Да, формально это все были различные ЧВК, и это были их бойцы, но знающие люди все прекрасно знали, простите за тавтологию, и орел непобедимости космодесанта рассеивался. Если дикие индейцы в набедренных повязках могут победить высокотехнологическую военную машину смерти, то это дает остальным нашим противникам лишний повод задуматься, а так ли непобедимы мы вообще? Случай с капитаном Скворцовым в той же Миранде. Капитан-космодесантник явился в штаб и забил ногами до смерти полковника барона Якушева, командира бригады. Учитывая, что капитан был в броне с экзоскелетом и прочими сервоприводами на усиление, он сильно растягивал удовольствие, нанося ногой удар за ударом по хрипящему телу вышестоящего начальника. Говорят, тот даже успел прохрипеть слово «дуэль». Это было последнее его слово в этой жизни. Остальные слова в свое оправдание он будет хрипеть уже перед самим святым Петром. За что забил офицер офицера ногами, не вызвав даже на дуэль? За то, что Якушев поспешил отчитаться наверх, что ключевые узлы обороны бразильцев взяты и флаг поднят, чего не было и близко. Получил орден за блестяще проведенную операцию. Туда уже направились тыловые службы и сотрудники Минспаса. А там не было ничего, только противник. Пытаясь спасти свою шкуру, полковник бросил в атаку штурмовиков. Не получив согласования на прикрытие, поскольку территория считалась уже занятой, и бить по своим ни арта, ни дроны, ни авиация, ни спутники уже не могли. Система не позволяла. Часть всех наших погибли, часть попали в плен. И что я с капитаном Скворцовым должен делать? Понятно, трибунал с очевидным решением. Разжалование, вышка, прошение на высочайшее имя о помиловании. Марго милостиво заменит смертную казнь на лет 10 каторги, лет 5 которого он отбудет инструктором в центре подготовки, готовя рекрутов. Через 5 лет амнистии, помилование, снятие судимости. Высочайшее дозволение вернуться на службу. Восстановление в чине и уважение сослуживцев. Быстрый рост по карьерной лестнице. Империя не привыкла разбрасываться ценными принципиальными кадрами. Скандал не будет замят. Скандал полезен для укрепления морального духа в армии. Одним идиотом стало меньше. Один офицер сорвался, но он был в принципе прав. Другие идиоты будут вспоминать этот случай и помнить, что на них тоже может найтись свой Скворцов. Дуэль — это не всегда решение проблемы. Слишком много способов от дуэли уклониться, а рапорты вышестоящей инстанции не всегда дают результат. Часто вообще не дают. Нельзя вызвать на дуэль старшего по чину без его согласия. Эмоции, бешенство. Я понимаю Скворцова. Морду бил на фронте не раз, безо всяких дуэлей и прошений. И не потому, что я брат царя. На фронте наплевать на это. Вы знаете отношение боевых офицеров к штабным крысам? Особенно, когда из-за их показушных отчетов гибнут твои парни. Да, не спорю, я мог себе позволить дать в морду завравшемуся и зажравшемуся полковнику или генералу. Я знал, что мне ничего не будет. Все верно. Но кто-то же должен ставить на место идиотов. Ну и уставы надо чтить, и процедуру судопроизводства соблюдать. Армию держит иерархия и дисциплина, потому и осудим, и помилуем. Ясно одно, космодесант из Миранды пора выводить. Парни и девчата устали. Пора менять на другие части, простите, на другие частные военные компании. Селениты явно устали. Нужно вывести на отдых и переформирование. Одно из лучших подразделений империи требует пополнения. Это минимум полгода на слаживание, даже с учетом, что пополнение готовилось полгода-год. Тут ведь не канавы копать. Дочка толкнула меня локтем и показала экран моего личного планшета. На экране официальная заставка. Ее императорское всесвятейшество и величие Маргариты I, императрица Терры, Луны, Марса, их орбиты, ближнего космоса, императрица России, императрица Ромеи, страж веры и защитница православия, глава церквей восточного обряда, владычица океана и полюсов, властительница острова Христа, монарх островов и территорий, сюзерен вассальных царств и княжеств и прочее, прочее, прочее. Прочие билиберда, полагающиеся случаю. И, конечно, официальное динамическое изображение. Супруга моя статная. Корона, горностаевая мантия, в руках скипетр и держава. За спиной развивается багряное знамя Богородицы. Все как положено. Величественность во всей красе. Зеваю. Ну ответь! На экране Августа Маргариты I. В своем аквариуме императорского ситуационного центра в Константинополе. Хотя могла позвонить откуда угодно. Хоть с лавочки в парке. С нее станется. Она же мне звонила, а не шестилетней девочке. Ладно, девочке 6,5, для Кати это важно. Так она взрослее. Намного. Впрочем, она и по факту ощутимо взрослее своих 7 лет. Года на 3. Улыбается императрица-царица. «Привет, солнце, рада тебя вновь видеть. Как ваши дела?» Моя дочь кивнула в экран. «Снова привет, Марго. У нас все хорошо, мы летим». «Завидую. Прилетай. Может, позже. Как там твой песик переносит невесомость?» Не слушается. Он скулит все время. Ему страшно, наверное. Папа так говорит. Ну, погладь его, успокой. Лукаво. Папу? Смех. Собакен твоего. Зато представь, как он будет прыгать по луне. Катя почесала собакену за ухом. Папа сказал, что собаки на луне не живут, и Бася может там сдохнуть, если я его потеряю. Чтобы я не удивлялась. Добрый у тебя папа. Ага, уверена, что Бася справится. Конечно, медкомиссия бы его не допустила к полету, если бы был серьезный риск. Справится, вы же на Луну ненадолго, но будь готова к тому, что ему будет нехорошо. Это космос и Луна. Собаки, кошки и прочие птицы там действительно не выживают. Помнишь, я тебе рассказывала? Мелкая царица Марса закивала и сообщила в экран. Помню. Я присмотрю за Басей, чтобы он не потерялся. Марго, у него на ошейнике чип. Найдем, если что. И дедушка обещал нас встретить. Чудесно. Это был первый полет в космос для моей 6-летней дочери и ее собачки. Катя была взволнована и полна впечатлений, и словоохотлива. А уж собачка так и подавно. Даже не гавкнул собака. «Солнышко, а папа далеко?» «Рядом». Показываюсь в камеру планшета. «Привет еще раз». «Привет, любимый, как вы там?» Кмыкаю жене. Бася обделался при старте, а так без приключений. Дочь возмущенно толкнула меня. «Ну, папа, Бася хороший». Киваю успокаивающе. «Да, доча, просто он в первый раз в космосе. Привыкнет. В следующий раз так пугаться не будет». Она активно закивала. «Да, он хороший». «Хороший, хороший». Императрица Маргарита I улыбалась на экране, глядя на нашу пикировку. Спросила. «Как тебе корабль?» Пожимаю плечами. «Любовь моя, ты же не по поводу корабля звонишь». Дочка тут же толкнула меня локтем. «А я твоя любовь?» «А ты самая большая моя любовь. И мама?» Ревнует. Понятное дело. Пришла 2 года назад тетя Марго к нам домой и отняла у мамы папу. Маргарита всячески старалась наладить отношения с нашими с Дианой детьми. Но не так все было просто. Но что есть, то есть. Целую дочь в щеку. Я вас всех люблю. И Басю? Твоего песика вообще больше, чем всех собачек на 3 мирах и их орбитах. Поиграй пока на моем планшете, а я поговорю, хорошо? Дочь закивала. Хорошо, папочка. Я Басе мультик покажу. «Показывай, чем собачке еще заняться в космосе?» Жена улыбалась. Потом к ней вернулась серьезность. «Миша, я по делу. У меня проблема. Нужна твоя помощь в Бразилии». Поднимаю удивленно брови. «Уже интересно. В Бразилии. Тебе?» История становится пикантной. И в чем нужна помощь? Позвони своей Бель. Мне нужно, чтобы она решила вопрос. Какие-то пробразильские банды захватили экспедицию моего учителя профессора Дмитрия Тимофеевича Жданова. Обещают всех расстрелять, а всех женщин перед этим многократно, ну, ты понял, требуют выкуп. Мы заплатим, не вопрос, но у меня нет никакой уверенности, что они, получив деньги, выполнят обещанное. Это у них такой залихватский тон, пренебречь всеми договоренностями и обещаниями. Получить деньги и убить всех, повеселившись как следует перед этим. Ты сам это знаешь. Киваю. Да, знаю, обычное дело. Миша, звони Бель. Мы в чем-то уступим, но экспедицию профессор нужно вытащить, иначе я прикажу нанести удар по Бразилии. Не кипятись. Не надо ударов по Бразилии. Бразилия — отличная страна. Тебе виднее. Где твою эту экспедицию содержат? Мы уточняем. Пока не ясно. Высадка космодесанта ничего не даст, их убьют раньше. Пока надежда только на твою Бель. Она не моя, если что. Миша, разберись. Нам нужно их вернуть. С профом я разберусь в Константинополе. Им давали разрешение на раскопки в совсем другом районе Миранды. Но я не прощу себе гибель моего учителя. Хорошо, дорогая. Я позвоню Бель сейчас. Тебе это будет дорого стоить. Я не про деньги. Звони. Империя трех миров. Лунная орбита. Императорская космическая яхта «Константинополь». 1 сентября 2022 года. Привет, малыш. Императорская наследная принцесса Бразильской империи Изабель Франсишка Антони Тереза Микаэла Габриэла Рафаэла Гонзага де Орлеан и Браганс и О'Брайен усмехнулась с экрана. «Привет, любимый. Чё надо, как говорят у вас в подворотнях?» «Привет. Твой русский язык безупречен, как и всегда. У нас проблема. У нас или у вас, или у всех?» «У всех. Допустим. А с чего срочность, что ты мне не даёшь спокойно пить кофе? Чем обязан такому звонку? У нас тут раннее утро, знаешь ли. Давай по сути, меня ждет завтрак». «Чертовка. Твои бездельники захватили в Миранде археологическую экспедицию профессора Константинопольского университета Дмитрия Тимофеевича Жданова. Требуют выкуп. Но сама знаешь, вопрос не в деньгах, а в исполнении гарантии, а с этим у твоих сложно. Нам нужно вернуть экспедицию в Терру целыми невредимыми. Моя жена в бешенстве. Это ее учитель. Марго за него порвет всех. Ты понимаешь, о чем я? Зачем нам с тобой такие экстримы? Дай команду вернуть целыми и здоровыми. Сочтемся. Загружаю данные об этом случае». Изабель шуршала клавишами. Пару молчаливых минут. «Мы им не давали разрешения на раскопки в этом районе». «Извини, но это территория Миранды. Вы при каких делах к разрешениям?» «Мы? Ты же мне звонишь, а не правительству Миранды. Или я что-то путаю, любимый?» «Бель, ну какие разборки между своими? Ты правительница Бразилии, верни нам нашу экспедицию. Мы где-то подвинемся, эти твои проходимцы получат выкуп. Давай решим вопрос». «Это не мои проходимцы, они сами по себе». «Они в рядах твоей армии. Они просто бандиты-наемники». «Бель», — чуть не сказала любовь моя, — рядом сидела Катя. Что говорила Бель, она не слышала, я был в наушниках, а вот я должен был следить за языком. «Мне кажется, или ты просишь?» «Да, я тебя прошу, лично, отдай нам наших». Возлюбленная Изабель поморщилась. «Тут трудно. Эти, как ты выразился, проходимцы и мне подчиняются очень условно. Угораздило же профессора лезть прямо на линию боевого соприкосновения со своими раскопками». «Ученые, что с них взять?» «Это да. Сразу говорю, деньгами не откупишься. Мы-то с тобой лично договоримся, так сказать, тет-а-тет. А вот в джунглях в ходу патроны, оружие и техника. Денежные бумажки с портретами великого и благословенной там меньше ценятся, чем жизнь и смерть». Шуршание клавиш. «Блин, ты мне создал проблему с раннего утра. Я не знаю, нигде они, не живы ли вообще. Ладно, любимый, я перезвоню. С тебя кофе и пирожные. Лично. В Рио. Как хочешь. Сочтемся». Раздраженные. «Миша, вот нахрен мне твое сочтемся. Для этого есть МИД и Минобороны. Твоих утренних солдатиков пусть они без нас с тобой меняют. А это я сделаю для тебя, лично для тебя и только для тебя, а не для твоего дурацкого сочтемся. В Рио жду. Я соскучилась, любимый». Усмехаюсь. «И спинку потереть в бассейне с воздушными пузырьками?» «Кофе и пирожные. Лично. Из твоих рук. Послушаю, как ты соскучился, любишь и все такое. Ладно, я ищу. Решу. Не мешай мне. Люблю». «И я?» Русский язык Бель, как всегда, великолепен. Даже акцента нет. Из нее выйдет великолепная императрица Бразилии. если я ее не убью до этого. Или она меня. Чисто по любви. Но придется, видимо, лететь в Рио. Кофе и пирожное. Видимо, без вариантов. Что скажет на это моя любимая жена?